Глава вторая. Сокровища древней царицы. «Пожалуй, вы самый необычный игрок из всех виденных мною». Клеопатра поприветствовала нас легким поклоном и взмахом руки пригласила в свой кабинет. «На моей памяти еще никто столь долго не шел за своей наградой после выполнения работы. Я уже начала было надеяться, что вы и вовсе забыли про нее». «У меня были еще обязательства», — буркнул я, проходя вперед. «А награда — не работа. Если наниматель надежен, никуда не денется». Ния с Саймирой зашли следом и выжидающе замерли позади меня, ненавязчиво осматриваясь. С моего прошлого визита здесь ничего не изменилось. Все та же элегантная простота дорогой мебели, зелень живых растений и подспудная ощущение угрозы со стороны крылатых каменных львов-артефактов. А вот хозяйка королевского клуба сегодня была одета в деловом стиле. Черный брючный костюм, пышные волосы старательно уложены и связаны в хвост, глаза прикрыты очками с тонкими линзами, время от времени менявшими свой цвет. Женщина выглядела собранной и слегка настороженной. Усевшись за свой стол, Клео выдержала небольшую паузу, выдохнула и неожиданно для меня произнесла: «Спасибо. Тогда не успела вас толком поблагодарить, но я правда крайне признательна. Вы не представляете, какое облегчение я испытываю сейчас, когда мой мальчик наконец со мной. Только другая мать, потерявшая свое дитя, способна понять, что я чувствовала все эти годы. Ния рассказала мне, сколь многое вам обоим пришлось пережить, чтобы найти и вернуть мне Цезариона. И я этого не забуду, поверьте. Если вам когда-нибудь потребуется помощь друга, вы всегда найдете ее здесь». Саймира набрала было воздуха, чтобы начать говорить, но Клеопатра с извиняющей улыбкой ее остановила. «Уверена, госпожа, ваше предложение мы сможем обсудить и позже, вдвоем. Мне известно о вашей профессиональной сфере интересов и статусе элитного торговца, присвоенного советом старших, и я не против наладить сотрудничество, но это долгий разговор, а у вашего мужчины не так много времени. Скоро шепчущий освободится и снова заберет его в тренировочные залы арены». Царица снова улыбнулась, показывая свою осведомленность в моих делах, и с интересом перевела взгляд на меня, явно наблюдая за реакцией на подобную информированность. Я же просто пожал плечами, сохранив невозмутимый вид. Интересно, что еще она обо мне знает? Тогда, после возвращения с земли, единственное, на что мне хватило сил, это добраться до борделя и всунуть в руки взволнованной, стоявшей в наспех накинутом ночном халате Клеопатры куб с ее сыном. Можно было сделать это и позже, но у меня уже начался легкий мандраж от всего связанного с мальчишкой. Слишком непросто все прошло. Срочные поиски мира, потом самого ребенка, которого местные жители собирались пробудить, а не зная толком ритуала, они бы почти наверняка его при этом угробили. Спешка, неизбежные из-за нее ошибки, стычка с охраной и последовавшая после этого бойня — и как венец, скинувший божественные оковы древний демон, чуть не прикончивший меня в схватке. Слишком много всего, словно сама судьба, противилась тому, чтобы я вернул Клеопатре ее сына. Поэтому, пока еще чего-нибудь не приключилось, мне хотелось как можно быстрее закрыть контракт и избавиться от этого принца, вручив его мамаше. А дальше начались интенсивные занятия, к которым шепчущий подошел со всей свойственной ему обстоятельностью. Сначала проверка моих навыков во время ожесточенных схваток. Наг пытался определить мои физические и волевые возможности. Затем интеллектуальные тесты. Прежде чем тратить на меня ресурсы и великие зелья, змеелюд хотел удостовериться в том, что его вложения не будут напрасны. И лишь потом мы приступили к тренировкам, после которых меня хватало только на то, чтобы доползти до дома и без сил рухнуть спать. А на следующий день все повторялось сначала. Рукопашные спарринги и поединки с оружием сменялись сражениями на арене, изучение сведений, собранных змеями о потенциальных противниках, перемежалось с тактической проработкой возможных сценариев боя. Разбор моих ошибок во время тренировочных схваток дополнялся заучиванием наиболее распространенных связок карт, а дальше опять все по новой. И так практически без перерыва в дюжину дней изматывающего марафона. Я же к выбору награды за спасение принца хотел приступить со свежей головой, а не на подкашивающихся от усталости ногах, слишком уж серьезный вопрос. И вот сегодня у меня выдалась, наконец, долгожданная пауза для отдыха и своих дел. Наг был вынужден присутствовать на великом аукционе, хотя складывалось впечатление, что лично для него это мероприятие не имеет особого значения. «В таком случае не будем терять времени», — кивнул я обеим девушкам. Клеопатра одним стремительным движением поднялась из-за стола, успев что-то незаметно нажать на нем, и перегородка, за которой укрывался проход в ее секретное хранилище, отъехала в сторону. «Можете приступать», — она приглашающе махнула рукой. «Но прежде хочу напомнить, о том, что здесь происходит, не должен знать никто». Она внимательно посмотрела на нас, явно намекая на Саймиру. «Тебе не о чем беспокоиться», — заговорила Ния, выйдя чуть вперед, невольно прикрыв собой Анир. «Я позабочусь о сохранении тайны». «В таком случае я спокойно», — кивнула Клео. В способностях Нии она уже успела убедиться. Я же, с трудом сдерживая предвкушение и азарт, шагнул внутрь небольшой комнаты, издали казавшейся настоящей сокровищницей древнего дракона, где вперемешку лежат магические артефакты, драгоценности и оружие. Отдельно высилось несколько открытых шкафов с подставками-хранилищами карт, а на небольшом столике неподалеку виднелась стопка дайнов, явно нарочно сложенных туда хозяйкой. Спустя 2 часа я сумел, наконец, оторваться от шкафов и со стоном размял затекшую спину. Как и предполагал, среди карт в основном попадались те, которым игроки низких ступеней не могли сразу найти применение. Боевых почти не встречалось, зато от всевозможных рецептов, чертежей, ресурсных карт, а также карт знаний буквально шла кругом голова. А еще, пусть и значительно реже, встречались отрядные карты, бывшие эдакими жемчужинами среди гор пустынных раковин. Что, впрочем, и неудивительно. Как правило, все игроки входят в те или иные сообщества, и подобные карты должны в первую очередь предлагаться своим с правом приоритетного выкупа или обмена. Впрочем, этим правилам многие предпочли пренебречь. Я оглянулся на Саймиру с энтузиазмом, рывшуюся среди лежавших повсюду вещей. Глаза горят, хвост от азарта так и вздрагивает. Свою возлюбленную настолько увлеченной я видел лишь пару раз в жизни. Вторая же моя спутница всего лишь заглянула вместе с нами в схрон, но в изучении сокровищ участия принимать не стала. Все это время они с бывшей царицей с удовольствием болтали, время от времени потягивая чай и дегустируя угощения, которые прислужница прикатила на небольшом передвижном столике. К ним же присоединился и кот, удобно устроившийся на коленях у Нии. Он периодически тянул усатую мордочку к столу и лакал из блюдца специально для него налитое молоко. Впрочем, все это пустое. Гораздо больше меня интересовало, как сюда попала карта, оказавшаяся настоящим золотым самородком среди всего найденного мной в тайной комнате. Даже нет, правильнее будет сказать, бриллиантом. «Откуда это здесь?» — я показал Клеопатре карту, что извлек из хранилища. Увидев, что я держу в руках, та удовлетворенно кивнула, словно выиграла в споре сама с собой. «Ага, я знала, что она привлечет ваше внимание в первую очередь. Слишком уж необычно видеть это в борделе». Я еще раз глянул на безумную редкость, что сжимал в руке. «Золотая карта, категория легендарная, браслеты Тора. Повышают все физические показатели владельца на 20%, и наделяет его 30% сопротивлением физическим атакам. Дополнительные свойства. Крепкокожий, хозяину браслетов значительно сложнее нанести проникающие ранения, и костолом. Удары владельца наносят дополнительные повреждения врагам с высокой вероятностью причинения травм и переломов. Улучшение. Великая руна Сфьель, скорость, раз в день позволяет на 7 минут пятикратно увеличить скорость движений. Учитывая остальные свойства браслетов и в сочетании с достойным оружием, это же будет настоящая мясорубка. «Великая вещь», — с гордостью согласилась царица. «В игре их всего 6 божественных артефактов, запечатанных в картах. И ищут браслеты до сих пор. Если ваш наставник о них узнает...» «Я понял», — оборвал ненужное продолжение и заверил. «Не собираюсь ни светить столь опасные вещи, ни выдавать место их приобретения кому-либо, даже другим союзникам». «И все же, откуда браслеты здесь?» «Разумный вопрос», — кивнула Клеопатра, «особенно если хотите ими владеть. И притом долго. Можете не бояться, старые следы давно остыли, и за картой не придут. Ни тот, кто ее здесь оставил, ни те, кто ее ищет. Легендарный артефакт оставил здесь тот, кто внизу. Он не хотел, чтобы они достались этим». И управляющая неопределенно махнул рукой. К тому моменту он уже все понял, осознал, что его сводят с ума, делают эдакую издевку, пародию на его учителя, посмешище для всех. Изгой, предатель, ненавидимый и презираемый. Он часто здесь бывал, жалея обо всем, но будучи уже не в силах что-либо изменить. Клео замолчала, глаза затуманились, она явно сочувствовала последнему ученику Йолдара. Он ими очень гордился и дорожил. Это был личный подарок учителя ему перед уходом, и Миринар не желал, чтобы их получил кто-то из врагов. Ему тогда не хватило пары дайнов, чтобы заплатить за вино и ночь, и он оставил браслеты здесь, сказав, что позже за ними вернется, но так и не пришел. Их искали, но ученик Светлого Взора хорошо запутал следы, так и не сказав никому, где их спрятал. «И сколько будет стоить такая карта?» — спросил я. «Порядок цен на подобные вещи я даже не представлял. Саймира тоже растерялась. За всю ее практику ничего аналогичного на аукционах карточных домов она просто не встречала». «Треть от этого», — небрежно указала Клео на стопку черных и золотистых дайнов. «Будет вполне справедливо». «Недороговато», — уточнил я, мысленно взвесив возможности браслетов и сравнив их с дополнительными усилениями доспехов и зелий скорости. 200 тысяч — это много. Браслеты, безусловно, хороши, но, на мой взгляд, их стоимость ближе к 160. «Думаю, нет, и ваша подруга может это легко проверить», — возразила царица. «На аукционах предметы такой силы появлялись лишь 2, и ушли они в итоге за цену несравнимо выше той, что я назначила. К тому же браслеты взаимодействуют и сочетаются с любыми доспехами, даже легендарными, без ограничений. Усиления браслетов будут накладываться и дополнять те, что дает защитная амуниция. Только в отличие от доспехов, их разрушить нельзя. Это артефакт постоянного типа и действует, пока он на хозяине». 200 тысяч. Даже думать о таких суммах тяжело. Я вновь взглянул на карту. Еще один привет из прошлого и кусочек наследия великого игрока. Символично. И в преддверии турнира отказываться от такого я не мог. Моя главная слабость оставалась в не слишком развитом теле. В свое время сферы силы я вкладывал в основном в средоточие разума, а на развитие тела потрачено только около 3 очков. Но на турнире можно ждать всего. Шепчущий меня неплохо просветил в отношении того, с чем можно столкнуться. В книгах «Дома змеи» все скрупулезно записано. На протяжении тысячелетий они собирали сведения о прошедших турнирах и записывались, чем встретились их участники. Главное, освоенное мною из написанного там, что полностью на карты надеяться нельзя. Владыка явно специально создавал испытания, где проходила проверка воли, желания достичь победы, где участникам чуть ли не на кулаках приходилось определять, кто двинется дальше, а кто останется на арене навсегда. «Я их возьму», — решил все-таки я. «Но цену нужно скорректировать», — подобравшись, тут же произнесла Саймира. «Нужно сделать скидку на скрытую продажу. Все-таки мы избавляем вас от вещи веками мертвым грузом, пролежавшей здесь, потому что вы не в силах ее кому-либо сбыть. Ведь возникнет слишком много вопросов. Ни аукционы, ни карточные дома не дают абсолютной гарантии анонимности продавца. А стоит предмету из наследия Ялдара всплыть, и от клуба не оставит и камня на камне. Значит, нужен надежный игрок, да еще не просто тот, кто не заберет, ничего не заплатив, и не попытается вытрясти остальное, а такой, чьи мысли нельзя прочесть. Так что это мы оказываем вам услугу, избавляя от столь опасной вещи». Чуть подумав, Клеопатра кивнула. «В этих рассуждениях есть доля истины». Спустя час. «Смотри», — протянула мне карту Анир. «Алхимический стол», — прочитал я описание. На картинке небольшой простой деревянный стол, заставленный колбами и ретортами. «Интересно. Улучшение личного или кланового дома обычного ранга. С его помощью можно создавать простейшие зелья по картам рецептов, снижая при этом требования к количеству и качеству ингредиентов. Поместил расходники и рецепт, выставил пузырьки, и через пару часов несколько флаконов зелий будут готовы. Мы сможем наладить полный цикл производства, дождавшись, пока я дочитаю, прокомментировала Саймира. У тебя на острове полно места, есть даже оранжереи для капризных растений. Мы можем начать выращивать все необходимые компоненты там, а затем с помощью этого стола создавать те же зелья лечения, бодрости и другие самые востребованные и ходовые. «Я не хотел бы становиться конкурентом Нагу», — нахмурившись, возразил я. «И не станешь?» — усмехнувшись, покачала головой девушка. «Я же их клановый торговец, так что знаю обстановку. Рынок огромен, потребность в зельях столь велика, что на город двойной спирали работают колоссальные мощности». Не зря те же змеи, кроме использования рецептов, содержат две алхимические лаборатории. И то, что может произвести наш стол, будет каплей в море. Тем более в первое время мы, в лучшем случае, сможем удовлетворять только свои собственные нужды. Разумно. Задумавшись, я еще раз взглянул на карту. О чем-то подобном мы и договаривались, планируя дальнейшую судьбу проводников хаоса. Для развития клана нам нужны ресурсы и постоянный источник средств. Поиски сокровищ и охота на монстров прибыльные, но непредсказуемые занятия, поэтому нам и необходимы дополнительные стабильные доходы. И создание зелий может стать одним из них, даже если непосредственно живых дайнов оно не принесет. Старую истину никто не отменял. Сэкономил, значит заработал. К тому же здесь есть даже небольшой набор улучшений для него. Как опытный торговец, подруга привычно приберегла часть приманки на потом. Она показала мне хрустальную реторту, увеличивавшую скорость создания зелий, и большой набор реактивов, еще одно дополнение для этого комплекса, дававшее возможность создавать два разных вида продукции одновременно. Это были два из пяти необходимых улучшений, чтобы вывести алхимический стол на новый уровень и получить возможность создавать зелья на основе серебряных рецептов. А еще я бы сразу взяла улучшение второго ранга и протянула мне серебряную карту алхимического тигля. Конечно, это вложение на будущее, но весьма ценное. Я посмотрела, такие карты очень сложно достать. Скорее всего, это специально сделано кланами, занимающимися созиданием. Таким образом, они препятствуют появлению на рынке новых производителей. Других подходящих для нас производственных карт, которые мы могли бы сразу пустить в дело, у Клеопатры не было. Набор стеклодува или нож костореза для создания рун нам были бесполезны без основы в виде мастерской артефактора, и подозреваю, что карты основы будет найти еще сложнее, чем улучшение к ним. А малый набор инструментов для нанесения рун, подаренный мне мастером начертаний в честь достижения ранга полководца, тут не подходил, он был предназначен для зачарования уже готовых предметов, типа тех же несчастных ботинок, что я потерял на прошлом турнире вместе с ногами. К тому же у Клеопатры было полно рецептов для создания зелий, и первое время мы сможем обойтись без их закупки. Об истощении производственных карт мы с Саймирой узнали относительно недавно. Оказывается, начиная с последнего фестиваля, каждое применение карты при создании зелий или предметов теперь расходуют ее. Она постепенно бледнеет и со временем, скорее всего, написанное вовсе исчезнет, оставив после себя бесполезную пустышку. Но насколько хватит каждой конкретной карты, пока непонятно. Смеющийся господин почему-то не пожелал писать на них количество зарядов, так что отныне кланы будут вынуждены постоянно пополнять библиотеку рецептов, что не так-то просто. Если раньше в игре свободных дешевых рецептов было относительно много, а на аукционе они не появлялись только из-за отсутствия желающих их покупать, то уже начиная с редких обычных и любых серебряных, интерес к ним возрастал. В дарах владыки они встречались нечасто, а потому расходились быстро. Новое же правило, разумеется, существенно отразилось на цене всех рецептов и, как следствие, зелий. Теперь любые производственные карты, ранее воспринимаемые как мусор, стали ценностью из-за растущего спроса на них. Возможно, со временем, когда кланы разберутся в новой механике, ажиотаж схлынет и цены выровняются. Но пока что около полусотни обычных карт, за прошедшие века оставленные здесь игроками, были удачной находкой, поэтому я согласился с предложением нашего мастера чаш и весов забрать их все, а уж за правильной ценой Анир проследит. «Здесь», — продолжила отчитываться Саймира, указав на стопку карт, «я отложила карты семян растений, взяв все, что сумела найти, включая парочку золотых. Это», — тут она указала на соседнюю стопочку, — «вложение на будущее, 4 карты серебряных рецептов, и я даже смогла найти один для создания большого зелья. Нам до последнего еще расти и расти, а вот Нак уверенно хорошо за него заплатит. Из чертежей выделю 2, на мой взгляд, необходимых. Первый — домик для фей», — она показала карту с крохотным хрустальным замком, укрывшимся среди цветов. «Феи, живущие в нем, будут заботиться обо всех растениях в оранжерее, увеличивая их силу и повышая урожайность. Со временем, когда численность фей увеличится, они смогут присматривать и за отдельными участками всего острова. Правда, эти создания не будут взаимодействовать с растениями, несущими в себе тьму, типа тех же кровавых роз или плотоядных лиан. Но ты же все равно не станешь разводить то, что потребует принесения жертв, так ведь?» Отметив мой согласный кивок, довольная девушка достала следующую находку. И второй чертеж. Моему вниманию была представлена карта с нарисованной на ней статуэткой восьмирукого божества, держащего в каждой руке по инструменту: молоток, прялку, резец и так далее. «Покровитель ремесел. Повышает вероятность успешного создания предметов по чертежам и рецептам, а также увеличивает шанс на получение продукции более высокого ранга. Подойдет для алхимического стола и других производственных комплексов. Если они у тебя появятся, возможно, подействует и на копировальный стол. Для сада камней, к сожалению, я нашла только одно улучшение». Саймира протянула мне обычную карту с изображением темно-серого камня, покрытого мхом, на поверхности которого виднелись ярко-синие прожилки. «Дар небес», — прочитал я название карты. «В течение малого цикла ускоряет развитие камней силы, увеличивая шанс появления среди них средних и больших. Разовое усиление». «Берем», — решил я. Эта карта должна окупиться. Сейчас, когда владыка ввел цвет карт, изменяющийся в зависимости от действий их хозяев, камни силы, они же камни-усилители, стали буквально спасением для многих игроков, слишком долго просидевших в двойной спирали. Да и для общей массы хаоситов они могли сделать немало. С белым пламенем фактически поднимется на следующий уровень, а серая сравняется сразу с красной. Пусть это ненадолго, всего на одно применение, да и задержка в срабатывании появляется, но так с помощью камней можно поднять силу карт до нормы и даже выше. Плюс это один из способов придать им дополнительные возможности. Конечно, это дорого, требует особой тактики боя, чаще всего прикрывающих тебя союзников, но уверен, покупатели найдутся. Особенно в условиях идущей войны, когда даже крохотный шанс может решить судьбу схватки или даже целой битвы. «Хорошо», — кивнула Саймира, а затем, чуть подумав, тихо произнесла. «Ты же понимаешь, что с домом змеи отныне все очень непросто. Эти изменения им как нож острый. На карты рецептов у них завязана серьезная доля производства зелий. Контракты же уже заключены, и плата за многие заказы принята. Объемы там большие, значит, рецепты иссякнут быстро. А новые купить, — она покачала головой, — будет очень непросто поддерживать библиотеку производственных карт на необходимом уровне. Ящеры, которые и раньше проявляли активный интерес к этой сфере рынка, подсуетились и сейчас, скупив заметную долю свободных рецептов. Редкие же их варианты серебряного и золотого ранга всегда заполучить было непросто. Про великие зелья я вовсе молчу. Анир в беспокойстве потерла лоб, но, упрямо сжав губы, продолжила. И ведь это не первые неприятности, случившиеся с домом змеи в последние годы. Владыка Тайверис во время нападения на Форлейк разрушил их винные заводы и виноградники, причем действуя с особым старанием. Парники, конечно, можно восстановить, растения высадить заново, здания отстроить и даже оборудование закупить и доставить. Но на это нужно время и немалые средства, а специалисты, их просто так не купишь. Потом была потеряна алхимическая лаборатория, одна из двух производящих зелья обычным способом. Но судя по тому, как кардинально сократилось количество поступающей в продажу продукции, она была основной. И хотя недавно ее заново запустили, серьезных зелий на рынке больше не стало. А Тамарис, ради которого Нак навлек на свой дом гнев Селедры и который фактически выкупил у водных, заплатив компенсацию, он вышел из игры, не принеся змеям ничего при дележе новых миров. Сильных бойцов, кроме главы клана, у них нет, зато врагов хватает. Кто-то же уничтожил сразу ту дюжину боевиков. Да и у самого шепчущего были проблемы. Девушка подняла на меня взгляд, которым со мной чуть ли не прощалась. Побег Саошена, сумевшего напоследок хорошенько обчистить оружейную, сколько еще неприятностей свалится на Нага, и сколько он сможет выдержать. Я не хочу, чтобы в очередной раз, споткнувшись, старый змей, походя, утянул нас на дно. «Я понимаю», — кивнул, подтверждая, что внимательно слушаю. «Ты проводишь много времени с шепчущим», — продолжила говорить Саймира, осторожно подбирая слова. «Многое мне не говоришь, но я не хочу, чтобы ты сделал ставку на однокрылого дракона. Он может уже не взлететь, другие очень постараются ему этого не позволить. Возвращение знамени было его величайшим достижением, оно же стало главной проблемой. К клану теперь будут относиться всерьез и попытаются задавить как можно раньше. Здесь, — она указала на карты, — будущее для нас всех. Наша судьба и мечты, которые мы можем воплотить в жизнь сами. Подумай над этим». «Мы возьмем от него все, что сможем», — ответил я, взяв за руку свою возлюбленную. «А после пойдем по своему пути. По крайней мере, я очень постараюсь, чтобы это было именно так. Я всерьез отношусь к твоим опасениям и не питаю иллюзий относительно шепчущего. Его интересует только собственная выгода. Что же касается рецептов, думаю, изменения, внесенные владыкой, сменятся не скоро. Как правило, они сохраняются в игре как минимум на пару веков, а может и дольше. Но мы приспособимся и постараемся развить задуманное тобой производство на полную, чтобы как можно скорее стать независимыми». Саймира с надеждой заглянула мне в глаза и затем во внезапном порыве крепко прижалась. «Я люблю тебя», — прошептала она. А я ответил ей поцелуем. «У меня все», — наконец решительно произнесла Анир. Я, рывшийся среди оружия, согласно отложил свое занятие и обратился к Ние, увлеченно болтавшей с Клеопатрой. «Будь добра, помоги». Та удивленно взглянула на меня и, поставив на столик кружку с чаем, подошла поближе. «Осмотри, пожалуйста, вот эти вещи», и указал на отложенные Анир артефакты. «На предмет скрытых проклятий и, если получится, постарайся выяснить их потенциал и возможности. А также прошу осмотреть все, что здесь находится», обвел рукой комнату в поисках изделий древних или божественных артефактов. «С помощью сути вещей выявить их невозможно, мы с Саймирой могли пропустить что-то ценное». Идя сюда, мы заранее купили одноразовую серебряную карту «Суть вещей», позволявшую в течение дня распознавать истинную природу предметов, их магическую ауру, направленность наложенных на них чар, силу и мощь воздействия. У меня была корона Эрдрана, но она позволяла лишь видеть магическую энергию, исходящую от предметов, так что я отбирал артефакты, а Сай их оценивала. К сожалению, ничего выдающегося мы так и не нашли. И, скорее всего, не потому, что подобного у царицы не было, просто хозяйка клуба такие вещи предпочла оставить для себя. Карты для нее бесполезны, и на них она не поскупилась, а вот артефакты пригодятся ей самой. И еще придержал я за руку Нию, шагнувшую было к столу. «Ты должна определиться со своей долей, чем ты хочешь ее взять. Карты тебе ни к чему, но здесь есть многое, что может скрасить и облегчить твою жизнь, сделать ее лучше и безопасней». Девушка упрямо мотнула головой и, опустив глаза, произнесла: «Я же сказала, что мне ничего не нужно. Ведь помогала-то не ради выгоды, а чтобы вернуть Клео, ее сына. Это твоя награда, не моя». «Так дело не пойдет». Я осторожно поднял голову девушки за подбородок, заставив посмотреть мне в глаза. «Ния, каждый труд должен быть оплачен. Это», — указал на горку пластинок с дайнами, «в том числе и твоя справедливая награда. Ты ее заслужила, так же, как и я. Вместе со мной ты делила все риски этого пути, так же, как и я. Ты могла умереть, а выполнение контракта без твоей помощи было бы и вовсе невозможным, так как я просто не сумел бы найти нужный нам мир. И мальчишка бы наверняка погиб, если б не твои усилия. Пожалуйста, не обесценивай все, проделанное мной и тобой. В этом рейде ты была на правах ученика, и, согласно стандартам игроков, десятая часть от всего полученного — твоя справедливая доля. Как ты ей распорядишься, это уже твое дело». Но, отказавшись от награды, ты проявишь неуважение и ко мне, и к Клеопатре, предложившей это вознаграждение. Выслушав и чуть подумав, Ния шагнула к отложенным мною вещам и начала по очереди проводить рукой над каждым из артефактов. Отбивка. «Я закончила», — с облегчением вздохнула Саймира и сладко потянулась, вернув на полку последнюю книгу и закрыв опись инфокристаллов. Что она собиралась там найти, мне было не очень понятно, но девушка явно что-то отметила себе на будущее. «Отлично, у меня тоже остался всего десяток. Мы с Тайвари, сверяясь с базой данных разыскиваемых предметов клуба собирателей, перебрали все сокровища Клеопатры и даже сумели вычислить пару вещичек. Пусть награда за них была невелика, скорее даже символическая, но для поднятия репутации это лишним не будет. Из карт, которые я хотел взять лично для себя помимо браслетов, отложил всего 4 отрядных. Вообще-то карт для полководцев в схроне Клео было больше, но, как всегда, основную часть составляли узкоспециализированные, завязанные на конкретный тип отряда. Мне же подошло отрядное заклинание «Взрывающиеся кристаллы этнокора». На картинке были нарисованы крохотные полупрозрачные каменные друзы, вырастающие на дне ущелья. Случайный камень срывается вниз со склона горы, и десятки кристаллов практически одновременно взрываются, вызывая цепную реакцию. Осколки со свистом пронзают воздух и глубоко вонзаются в скалы. Довольно своеобразное оружие и фактически только против наземных врагов, но в определенных случаях может оказаться полезным. Редко кто заботится о броне снизу. Особенно хорошо подойдет против многочисленных, слабо защищенных противников. А уж если неприятель не знает, с чем имеет дело, то можно использовать и как ловушку. Кроме того, меня привлек зал отдохновения, отрядная постройка, куда можно помещать один из подотрядов для ускоренного восстановления сил, здоровья и численности. Правда, при этом его нельзя будет использовать в бою, но в некоторых случаях это даже может стать плюсом. Хотя больше всего мне бы хотелось расширить свой отряд, и шансы на это у меня были, причем весьма неплохие. Сразу две полководческие карты знаний. Серебряная – большой атлас войны с изображением вороха карт, валяющихся на столике походного шатра рядом с каменной чернильницей и брошенным в спешке пером, и золотая – секрет завершающего удара. На ней виднелась голограмма, застывшая над проекционным столом. Символы, вспыхивавшие на ней, обозначали позиции и силы врагов, а разноцветные стрелки указывали направление ударов собственных отрядов. Это было похоже на оперативный штаб войск высокоразвитой цивилизации или рубку космического корабля, сложно угадать. На обеих был значок случайного выбора. Нельзя было предсказать, чему именно они обучат моих бойцов или какими улучшениями наделят карту отряда. Это может быть и сопротивление какой-то одной стихии для случайного подотряда, и дополнительное, более эффективное оружие или прочные доспехи, новый навык или увеличение численности подотряда, и даже введение еще одного, на что я втайне очень надеялся. В любом случае, для развития отряда мне такие карты просто необходимы. Я уже не раз жалел об отданных Нагу в прошлом тайнах забытых полководцев. Но кто мог знать, что полководческая карта так скоро пригодится мне самому? Из личных карт нашлась лишь одна, заинтересовавшая меня — лезвие смерти. Прозрачные сгустки энергии, отдаленно похожие на лезвия клинков, срываются с активатора, разрезая темноту пещеры. Они летят в направлении здоровенных пауков. Их полет кажется случайным, но стоит поблизости оказаться живому существу, как лезвие меняет направление полета, стремясь в него попасть. Удары сгустков энергии смерти буквально иссушают тела врагов, гася в них огонь жизни, и на пол пещеры опадают уже иссушенные мумии пауков. От 9 до 12 лезвий – полное игнорирование физической брони. Радиус действия до 150 шагов разлетается широким конусом. Не действует на нежить или механических существ. Мощное ударное заклятие, воздействующее на саму суть жизни, способное убить даже моих элементалей, хотя они весьма условно могут считаться живыми существами. Даже удивительно найти подобное здесь. Каким же глупцом надо быть, чтобы оставить золотую атакующую карту в борделе? Впрочем, какая мне разница, кто и почему ее утратил, если я могу ее получить? Но столь эффективная карта не может стоить дешево, и с учетом всего выбранного и доли Нии я сам остаюсь должен порядка 50 тысяч. Надеюсь, Клеопатра согласится продать нам заинтересовавшие меня сверхнаграды карты. Ния, кстати, так и не смогла определиться, чего она хочет. Перебрав кучу вещей, девушка взяла себе только музыкальную шкатулку, гребень для волос и небольшое зеркальце. Единственное из всех выбранных предметов, являвшееся магическим артефактом. Клео, заметив, что мы закончили изучать предложенные ею в качестве оплаты вещи, отложила в сторону книгу, которую взялась читать, едва Ния ее покинула. Элегантно встав, царица подошла к нам. Оценив отложенные нами карты, она выжидательно посмотрела на Саймиру, и та, выдохнув, произнесла: «Думаю, скидка в 10% от рыночной цены будет вполне справедливой, учитывая, что сами вы это использовать не можете, а продать такое количество карт от имени официальных хозяев клуба так, чтобы информация в итоге не дошла до них, будет затруднительно». Клеопатра, обдумав предложение, чуть подавшись вперед, ответила: 6%, учитывая объем и мое к вам расположение. Я в курсе, насколько сложно сейчас получить то, что я вам отдаю практически по старым ценам». И она махнула рукой в сторону карт с рецептами зелий и мазей. Саймира, прищурившись, приготовилась привести новые аргументы, но тут я, услышав в голове звуковой сигнал, открыл книгу и увидел письмо от Нага. Мой короткий отдых подошел к концу. И это явно сбило боевой настрой дам, готовившихся всласть поторговаться. «Мне не нужно больше ничего», — робко напомнила о себе Ния. «Вы можете использовать мою долю, как считаете нужным». Саймира сначала с надеждой глянула на отложенные Нией дайны, но потом раздраженно фыркнула, явно не одобряя такое поведение. «Девушкам придется заканчивать тут без меня». А я, устало вздохнув, подумал, что уже почти жду этого проклятого турнира, чтобы, наконец, отдохнуть.